Это пока ты гоплитом не стал, потом изменишь точку зрения, поверь, и прошу не высказывайся так эмоционально, от тебя прямо фонит злобой, мне неприятно, гоплиты живут так долго, да, конечно, одним из главных заклинаний, которое можно выучить с получения статуса гоплита, омоложение, и так организм максимально здоров от регенераторов, а тут еще и эта плюшка, гоплиты живут тысячи лет, может даже больше, просто в моих краях их часто убивают, дети там, наследство не поделит, в общем местные разборки, охренеть, а, давай лучше отложим наш разговор и займемся поиском генерала, у нас есть более насущные темы, ты ведь знаешь где его искать, нет конечно, откуда, я думал тут на месте разберусь, молча вздохнув, мой неожиданный напарник, махнул рукой и вышел из комнаты, попытался, развернувшись ко мне, он молча показал рукой на дверь, молчего сидим, ну, ты идешь, я покажу, где живет генерал, правда у меня есть пара вопросов по заданию, но это пустяки, вояк своих убери, они мне мешают, я приказал отойти юнитам и пропустить нас, также добавив, что Дана нельзя убивать и нужно защищать, на что тот даже рассмеялся, он вообще был легким и смешливым парнем, не сильно серьезным, по дороге я рассказал Дану про культ, который возник возле портала и его саркофага, пришлось даже вернуться и показать, где жили каннибалы, тот брезгливо попинав кучу тряпья и посмотрев на трупы, только вздохнул. Возле портала мы застряли надолго, он его чуть ли не обнюхал, облазил всю зону войны. Портал непонятный, зачем сюда кидают людей, тоже непонятно. Вообще он должен быть ваном настроен. Как все странно и подозрительно. Пошли сходим посмотрим, а генерал, да мы на минутку, туда и обратно, ты чего, это же такая загадка. Неужели тебе не интересно? Меня значит разбудил, а в портал сходить не хочешь, в принципе терять мне было нечего, почему бы и не посмотреть, что там за херня, Дан внимательно посмотрел на мою армию, это все твои юниты, больше нет, есть много, откуда достал, гоплита грохнул, ты рехнулся что ли, рассказывай как, я объяснил ситуацию, рассказав, что грохнул еще на пятом уровне, Дан смеялся так что чуть не упал, о, боги, умеешь ты удивлять кот, вот правда, грохнуть трофейным шипом гоплита, поймав на откате умений. Это серьезное достижение, поверь, даже я таких случаев знаю всего пару, если ты выживешь, тебе светит хороший статус в иерархии системы. Вот прям уважаю, вы мертвяки всегда умели удивлять. А какие еще были? Великий Ефе был третьего уровня, когда завалил генерала, до сих пор никто не знает, как он это сделал. Потом он достиг небывалых высот, пока не сошел с ума. Даже получал личную аудиенцию к Квахтера Одноглазого, есть такой бог в сфере влияния Мальты, это сущность такая. Ну и конечно Святой Су, тот был урожденный маг, он испепелил наместника полностью, как только тот попытался захватить его родной мир, но там мутная история. Но это именно подвиги известные, так то гоплитов в сражениях может и обычный малек завалить, тут главное как его поймать, те же мохнатые, на их счету не одна сотня бедных гоплитов. В боях с ними сгинул мой старый товарищ Кан, он был мне должен. Глупая смерть, мы когда узнали, что противник нанял шранки, отказались от контракта, а ему были нужны деньги. Женщины, зло, но не будем о грустном. Так, давай остальных юнитов мне, потом верну. Нам нужно подготовиться нормально. Жадничать я не стал и выдал ему всех. Дан привередливо рассмотрел всю кучу стазис-кубов, и разочарованно хмыкнув призвал всех. Хаем. По идее, если на уровень даются только 3 юнита, он так сделать не мог, а у тебя нет ограничений, много призванных получается на уровень. У гоплитов идет 5 на уровень, можно еще прокачать умения разные, типа рабовладельца, оно на каждый уровень увеличивает количество юнитов, которых можно призывать. Но я его не учил, денег особо не было. Ну, пошли, давай, у меня аж жопа чешется от любопытства, или я давно не мылся, ха-ха. А мы точно вернемся, конечно, пока портал открыт, куб на той стороне будет функционировать вечно, его практически нельзя уничтожить. Глава 16. Мир, в котором мы очутились даже на первый взгляд был плохим, огненно-серое небо, запах гниения, валяющиеся вокруг огромные груды костей, настоящие поля, усеянные длинными штырями, украшенными черепами, человеческими и не только. Вокруг куба портала была выстроена целая площадь для принесения жертвоприношения, даже земля под ногами была багрово-красной, настолько пропитана кровью жертв. Людей резали прямо на столе возле портала, не убивали сразу, подрезали сухожилия, выдирали целые куски из тел, вспарывали животы, наматывая кишки жертвы на шею. Собственно, именно это я и увидел, как только появился с другой стороны. В следующее мгновение топор Дана разрубил шею одному из стоящих к нам спиной палачей, и дальше он с невероятной скоростью начал месить всю стоящую тут толпу, а народа было очень много, минимум полсотни. Я кинул идентификацию, и оказалось, что большая часть ублюдков была 10 и выше уровня, а дальше присоединился к рубящемуся союзнику, отправив своих юнитов в атаку. Дан, покрывшийся знакомой защитной аурой, сделал то же самое. Прыжком очутившись около одного из палачей, я рубанул его косой по корпусу, тот пытался защититься рукой, в результате чего лишился и ее, готов. Пару мгновений, пока местные ошарашенно смотрели на появившуюся толпу из портала, прошли, враг начал очухиваться, многие тут же облачались в доспехи и атаковали уже нас. Дан выпустил волну воздуха, расшвырявшую десятки врагов, но особо не причинившую им вреда. Пока они снова собирались в кучу, в нашу сторону полетели фаерболы, выбивая юнитов, брошенных в самоубийственную атаку. Мне пришлось сцепиться с воином в серых доспехах с классическим клинком и круглым щитом, которого волна не задела, а Дан продолжал рубить оставшихся палачей. И тут коса нашла на камень, так сказать. Во всяком случае, пробить его доспехи и щит я не мог. Как ни старался, враг легко парировал мои удары, не наносящие ему никакого вреда, и пытался подойти на более близкую дистанцию для возможного контрудара, но я не подпускал. Надеяться, что и его клинок не возьмет мою броню, я не собирался. Все, что мне оставалось, это держаться, пока Дан или не убьет тут всех, или случится плохое, так как отступить я уже никуда не мог. Противник понемногу оттаскивал меня от портала. Парс, сотник Мора, 11 ур. Идентификация прекрасно показала, что враг серьезный. В итоге наш поединок закончился плачевно для Парса. Спасибо Дану. Тот, раздобыв себе здоровый двуручный меч, неожиданно оказался рядом с моим противником и двумя ударами разбил его щит вдребезги, пробив доспех. Тяжело ранил противника, добавив еще плашмя по шлему, боковым ударом, как мужику башку не оторвало только. Затем, схватив его за капюшон кольчуги, Дан повернулся ко мне и заорал: «Валим!» Я подбежал к порталу и положил руку, тут же очутившись в зоне воина-наместника. Вся драка, так быстро случившаяся, оказалась для меня сюрпризом. Ни опыта, ни зерна я не заработал. А нет, одного-то я завалил, сбор трофеев не применил. Вот плохо, растерялся я, да и живым остался просто чудом. Мои юниты слились в ноль. Сразу же рядом возле портала появился Дан, тащивший раненого сотника. Дан тяжело дышал, хотя с его выносливостью еще надо постараться запыхаться. Дав раненому пару раз по морде, отобрав оружие и стянув шлем с головы противника, Дан повернулся ко мне. «Кот, ты чего такой слабый, какой есть?» — огрызнулся я. «Что это за херня? Почему ты сразу начал рубиться?» «Не, это конечно жопа, что они там человека резали, но можно было хотя бы сказать, это Мор, понимаешь, Мор, не знаю, родная планета или одна из захваченных, но мы нарвались и нарвались серьезно, повезло, что жрецы оказались мелкими, иначе мы бы не ушли. Да я откуда знаю, что такое Мор, фанатики какие-то ебанутые. Потом поговорим, помоги с уродом, достань свой костяной клинок и встань за его спиной, так надо. Если тебе покажется что-то странное, сразу руби башку, сразу, понял?» «Да понял я, чё орёшь?» Я сделал, как велел мой напарник, достав жало и приготовившись неизвестно к чему. Дан начал жестко месить пленника, доведя его до полубессознательного состояния, затем начал быстро раздевать, снимая доспехи. Он успел стянуть шлем, наплечники и отстегнув половину ремней, откинуть в сторону кирасу, когда пленник неожиданно начал изменяться. Сначала я не понял, что произошло, из шеи врага начал вылазить какой-то костяной отросток. Кожа натянулась и побагровела, там зашевелились какие-то бугры, тело начало сильно раздуваться. Шинг, и голова мужика покатилась в сторону, в меня ударил фонтан черной крови и неожиданно из тела раздался дикий визг на ультразвуке, что даже уши захотелось закрыть, но, прежде чем это сделать, я несколько раз воткнул жало в бьющую фонтаном шею, убивая то, что находилось в этом человеке, да и человеке ли. Тварь, которая сидела внутри, все-таки смогла выползти из шеи, хотя и была тяжело ранена, тут уже ее окончательно добил Дан, своим новым мечом разрубив ее на несколько частей. «Молодец, кот, сразу среагировал, а иначе эта тварь могла бы разорвать весь доспех, чини его потом. Это что за херня? Восклицательные и вопросительные знаки, надо было сразу сказать, убили бы на месте. Тебе нужен доспех, а чего сразу не сказал-то? Но Дан не стал сразу отвечать на вопрос, а продолжил раздевать противника. Помоги давай, такой доспех не должен пропасть. Если что, я возьму его в качестве платы за твое спасение, сойдет, ты корыстный тип. Дан, тебе это не говорили? Деньги, деньги правят миром, мой друг. В итоге напарник обзавелся полным комплектом доспехов и даже трофейным кошелем, добычу с которого я забрал себе, посчитав это честным дележом. Еще бы, чувак отхватил и доспех, и кошель за раз, мне же тоже надо чем-то поживиться. Содержимое кошеля я забираю себе, на правах нанимателя, вопросы есть, гоплит Дан, жадный ты, кот, зачем я только тебя спасал? Бедного гоплита каждый норовит нагреть. Ладно, уговорил, надеюсь, там не будет ничего ценного. В кошеле было несколько сотен монет, десяток стазис-кубов, в которой были рабыни разных рас, ни одного воина. Вот гнида какая. Зато оружие там была целая гора, и надо сказать, неплохого. Во всяком случае, десятков пробоя и остроте была на всех. И много, очень много драгоценностей и слитков неизвестного мне металла, который я показал Дану, тот аж языком зацокал. Добыча оказалась богатой. Во всяком случае, металл в системе стоил очень дорого. Но главной находкой в кошеле оказался маленький черный куб. Как пояснил напарник, алтарь, только в системе он не рабочий, так как завязан на другого хозяина, его можно только продать. Рабыни – это мерзость, это даже хуже, чем заниматься сексом с трупами, поэтому отпусти их, пожалей их души и тела. Согласен, извращенец он какой-то походу. А теперь рассказывай. Согласно рассказу Дана, Мор – один из отвергнутых богов вселенной, который пошел против всех, хотя когда-то находился на вершине иерархической лестницы. Безумие затмило его разум, и он, являясь великим ученым, выбрал путь уничтожения разумных, занимаясь выведением в телах людей, подконтрольных особей, способных носить тела как перчатки и управлять ими. Нисколько не смущаясь, Дан разделал тело бывшего человека и показал мне тварь, что находится внутри. Я даже не сильно удивился, увидев тушку Энта, того самого Энта, которых мы захватили целую орду узауров на поверхности, о чем я тут же и рассказал напарнику. Как он помещался в теле, это отдельный разговор. Понимаешь, они разумны, когда у них есть связь с хозяином, а иначе это болванки, умеющие только размножаться и ожидать приказа. Да я не удивлен, кто-то очень серьезно подставил моего генерала и наместника. Значит, ты говоришь, тут есть зона контроля чужой сущности для системы? Скорее всего, это твари Мора. Видимо, кто-то из наиболее разумных остался в живых. Жаль, нет сети, моего доступа не хватит посмотреть логи, но хотя бы историю общих сообщений почитать, стало бы многое понятно. Они не полезут к нам в портал? Все-таки это важный вопрос. Воевать с очередными уродами не хотелось. Нет, не полезут. Иначе бы тут уже была такая толпа. Видимо, пока нет приказа. А если учесть, что события происходили почти 5000 лет назад, то думается мне, наместник сумел отомстить перед своей смертью, лишив находящихся за порталом тварей связи с хозяином. Такое бывает. Там потерянная планета, и информация о ней будет дорого стоить, поверь мне. Сразу договоримся, делим прибыль с продажи данных о планете пополам, согласен? И кто из нас жадный тип? Согласен. С тобой приятно работать, человек. А откуда люди, которых они поставляют сюда? Это уже не люди, я тоже немного переживал, пока не увидел место казни и кого казнят. Это точно уже не люди, их там выращивают миллионами, в загонах, заставляя есть подобных себе, прокачивают с помощью своих же тел, как вы делаете с энтами, а затем приносят в жертву. У них нет разума, только полное животное подчинение. Но доспехи, оружие, смотри, они, даже находясь на родной планете, находятся в телах людей. Почему? Не проще ли ходить в своих телах? Там есть производство? Конечно, есть. Мор же не совсем дурак, хоть и безумный, но он определенно был гением. Говорят, когда он пришел в этот мир, он был королевских кровей. Планетой правит одна из его королев. Это похожий титул с нашим генералом. Она абсолютно разумна и вольна в своих поступках. Там полноценная цивилизация, со своими особенностями, с людьми вместо скота и еды, с жертвоприношениями. Думается мне, они ждут сигнала с этой стороны, сигнала из города, и сами лезть не будут, тем более, когда мы показались там. Сейчас там такая шумиха, всех гоплитов подтягивают к порталу, будут ждать армию вторжения. Охренушки, мы туда больше не пойдем, а может закроем портал? Не-не, ты чего, с ума сошел? А деньги, я тебе точно говорю, сюда не полезут, пока к ним не прорвется связный. Но видимо ваш город врага даже не в курсе, что портал рабочий, слишком много времени прошло. Фух, вот эта встряска после сна, видел, как я красиво отобрал меч у одной паскуды. А, еще могу, для старичка так вообще отлично. Ну что, пошли на выход. Нам срочно надо сообщить нужным людям, что есть планета Мора почти бесхозная. Да и комиссаров Мора можно неплохо подоить, главное знать куда. Ох, делов-то можно накрутить. Нет, стоп, у меня еще есть задача найти генерала, давай пойдем по ней, а уже потом будем решать, что как и кому продавать. Ты мне вот что скажи, генерал этот, он же по идее должен давно умереть, ну или находится в саркофаге, как и я. 5000 лет, и это слишком большой срок. Скучно это, твое задание и денег особо не принесет. Пошли, покажу, где обитало его превосходительство. Учти, драться с ним я не буду, даже за огромные деньги, я и так его кинул дважды, мне совесть не позволит. Почему дважды? Ты же только со мной заключал договор, да я по молодости подурил сильно, глупый был. Потом мы вышли в один из коридоров, где, по мнению Дана, должны быть лифты. Лифты, естественно, не работали, снова пришлось возвращаться к саркофагу и разбирать его, доставая батарею, и уже с ней, запускать питание лифта. То, как ловко напарник пользовался техникой, вызывало уважение. У синтезатора пищи Дан заказал себе огромное количество брикетов с едой, пришлось немного его подождать. Бедные люди, быть рядом с величайшим изобретением разума, способным кормить тебя 1000 лет совершенно бесплатно и не уметь этим пользоваться, жрать других людей. Ужасная человеческая катастрофа. Пожалуй, когда я буду свободен от всех обязательств, посвящу этому феномену целую книгу. Кот, ты знаешь, что такое книги? Редчайшая вещь. Их пишут люди, истории о том, как было или о том, как будет. У отца была целая книга, ну так говорили, стоят уж они очень дорого. Знаю, читал, у нашей планеты очень богатая культурная жизнь была. Книги в том числе, картины, музыка, фильмы, это такое искусство, много маленьких картинок с движущимися фигурками, там целые сюжеты есть, как и в книгах. Ау, да вы неплохо развились, видимо, век пара, шутить, в космос летали. Да ладно, вот повезло, я никогда в космосе не был. Что ты так смотришь, наместник, это не про космос. Высадки на другие планеты происходят через порталы, поэтому остается на звезды только смотреть. Эх, я не видел их 1000 лет, а мой наниматель не спешит порадовать своего работника. А у тебя координат планеты нет? Какой, как ты ее назвал? Земля, раз там нет ничего живого, то остались ценности, картины. Вот их я люблю. Давай заскочим как-нибудь. Ты хочешь сказать, что планета сама по себе цела, только нет разумной жизни? Не могу знать, ни разу не видел, как наместник уничтожает планеты. Об этом мало кто рассказывает. Ну а вдруг, представь, сколько сокровищ нас там ждет. Координат нет, вообще никаких. Я даже не знаю, в какой точке Вселенной мы сейчас находимся. А как ты собираешься туда добраться? Корабль? А почему бы и нет? Конечно, стоят они дорого, очень. Но я думаю, ты везучий человек и быстро разбогатеешь. Пошли, мы с тобой вместе быстро разбогатеем. Лифт оказался достаточно большим, чтобы там поместился весь мой отряд красноперых. Жаль, что юнитов у нас не осталось ни одного. Поэтому все огромное пространство, движущееся вниз, немного давило на мою паранойю. Слишком безалаберно мы лезем в лифт. Может, подождем отката слуг? Как-то не хочется идти без прикрытия. А я тебе на что? Если генерал в саркофаге, не обязательно его будить сразу. Уговорил. На мой вопрос, можно ли дойти другим путем, Дан ответил, что можно, но слишком долго. Уровень, на котором находятся апартаменты генерала и блоки управления наместником, находится в самом защищенном месте, внизу. Большая часть внутренности наместника была недоступна для посещения людьми, так как основой была небольшая планета, напичканная древними механизмами. Спускаться пришлось недолго. Как сказал Дан, на пару этажей ниже. Нужный нам уровень был гораздо выше и просторнее предыдущих. Во всяком случае, лифт открыл свои двери на огромной площади, полностью погруженной во мрак. Пришлось по просьбе Дана оторвать несколько небольших серых плиток возле лифта, которые тот также запитал от батареи. Они оказались отличными яркими светильниками. Да уж, площадь, по которой тысячи лет не ступала нога человека, выглядела немного пугающе. Потолок был не виден, только пол, покрытый пылью, и абсолютная пустота. Наконец мы подошли к стене, в которой выделялись распахнутые настежь, тяжелые и высокие створки дверей. Нам туда. Мне уже порядком надоели эти блуждания, и ответ «да» на что мы почти пришли, меня успокоил. Как драться с генералом я пока еще даже не представлял, но на все мои вопросы по этому поводу, напарник только отмалчивался или говорил, что я сам увижу. Драться было ни с кем. Апартаменты и командный пункт в одном лице были попросту уничтожены точным ударом, пробившим все этажи от самого верха и даже ниже, во всяком случае расплавленная гора камня посреди общей большой залы на это явно указывала. Естественно, ничего живого тут не осталось. Дан предложил поискать саркофаг генерала, который мы и нашли в небольшой комнате по соседству, с самим генералом, точнее с его останками. Несколько костей, осколки черепа, части неистлевшей одежды и металлические конструкции, которые время не повредило. Саркофаг, в котором покоился нужный нам человек, как будто ломом били, чтобы взломать. А генерал был мертв, мертвее просто некуда. Получается, это задание выполнить невозможно? Еще как возможно, для такого задания важна не сама смерть генерала, а его браслет. Как только ты его найдешь, то система сразу закроет задание, успокоил меня Дан, который при этом подозрительно оглядывался и вообще вел себя не так, как я привык за то короткое время, что его знаю. Что-то тут нечисто. Дан, ты же не хочешь сам получить браслет? Ну почему же не хочу? Еще как хочу. Я ищу браслет, и ты мне платишь половину системной награды в монетах. Мертвый наместник меня не интересует. Планета убогая и бедная. Живите тут сами. Генералом быть, спасибо, не надо. Ищите дурака сами. Вечная кабала. Так что... Половина? Нет, Дан, так не пойдет, готов дать сотню монет за помощь в поиске. Согласен. В результате мы перерыли всю комнату, но ничего похожего на браслет не нашли. Даже надежда на лут с генерала и его сумку себя не оправдала. Кто-то вынес все ценное после его смерти. В огромном слое пыли на полу было видно очертание чего-то похожего на следы, будто кто-то прошелся здесь несколько раз туда и обратно. Время, конечно, постаралось все затереть, но по небольшим неравномерным слоям мы четко проследили, что следы выводили к месту удара, а там под оплавленными камнями и железом открывался узкий проем наверх. Неизвестный вор явно отправился туда. По древним следам, матерясь, полезли и мы. Было тесно, пыльно и неприятно. Карабкаться пришлось долго, но следующий уровень, на который мы выползли, привез нас в тупик. Проход дальше был завален камнями и кусками оплавленного железа. Что же, кажется, это тупик. Кто бы ни был этот жалкий вор, он успел удрать до того, как проход завалило. Надеюсь, не обрушило весь уровень. Дану разбирать завал совершенно не хотелось. Не, кот, если хочешь, попробуй его разобрать. А я, если ты не против, немного подкреплюсь, будь так добр, сильно не пыли, пока я ем, хорошо, а потом поползем обратно. Бррррр, ненавижу узкие лазы, с чем я был абсолютно согласен. Оставив напарника возле дыры, я принялся раскидывать камни и отодвигать железо. Сам завал был до потолка, закрывая собой полностью весь проход. Мы вылезли по сути в небольшой комнатке, и завал, уничтожив дверь, перекрыл нам выход. Спускаться обратно было долго и трудно, поэтому я лелеял надежду, что это будет быстро. В принципе, так и оказалось, разрушения были достаточно локальными. Уже спустя пару десятков камней и двух тяжеленных кусков железа, я обнаружил черную щель, ведущую в неизвестность. А еще обнаружил наплечник, металл из которого он был сделан, даже спустя столько лет блестел серым цветом, стоило только протереть его от пыли. «Дан, позвал я тихо товарища, смотри, чего нашел, а боги, этого не может быть, это наплечник Вана, я его узнаю из тысячи, у него был уникальный сет, доставшийся в наследство от одного из предков, а тот воевал еще в третьей войне передела, вся лень Дана тут же пропала, и мы начали яростно разгребать завалы. Нами завладела настоящая жажда кладоискательства. Мы раскидывали камни в разные стороны, а чтобы не мешали, даже сбрасывали их в дырку, по которой пролезли. Раз проход есть, то выберемся тут. Через какое-то время мы раскопали половину доспехов и даже сохранившуюся сумку гоплита. На мой вопрос, как она сохранилась, Дан ответил, что это по сути вечные вещи, их делали еще предтечи, а сейчас почти не производит в технологических мирах. Восторгу товарища не было предела, в сумке были его картины, его доспехи, правда слуг не нашлось, но мы еще только начали искать. Также там нашли доспехи генерала и его браслет. Епть, я нашел, дело сделано, я тут же кинул идентификацию на предметы. Доспех генерала я однозначно себе забираю, как и браслет. Право генерала, знак силы и высшей воли. Статус, нет хозяина. Эндарский полный латный комплект мастер. Прочность 32, 0100, вес 20, 0100. Кот, ты не против, если я заберу свою сумку со всем, что там есть? Это ведь не совсем трофей, а долгожданная находка. Будь милостив к своему товарищу. А вещи Вана и генерала, поделим пополам, и ты говоришь, что я жадный. Мы уже повторяемся, давай-ка сделаем так, сейчас все достанем и будем делить по-честному. Тебе треть, вот только потому, что я добрый. Это не добрый, это ты вредный. Но я согласен. Жаль, стазис кубы этот вор уничтожил. Незавидная судьба у него была, конечно, страшная смерть, и такая непонятная. Давай дальше копать. А как он отдавал приказы из-под завала, записанные скрипты на помощь и атаку, потом объясню. Смерть Вана и правда была страшная, не знаю, как это случилось, но оказавшись под завалами, с перебитыми ногами и полностью раздробленным тазом, он еще был жив и жив долго. Судя по тому, что мы нарыли, раненый Ван пытался с помощью слуг выбраться из-под груды камней и железа, у него была свободна рука рядом с сумкой, откуда он постоянно извлекал все новых и новых слуг, которые появлялись за пределами завала, но почему они его не откопали, было неясно. Сначала он использовал всех своих юнитов, охапкой, а затем доставал юнитов Дана и генерала и выпускал, как только кубы оказывались в руке. Затем, видно, в отчаянии, он руками уничтожал кубы, так как они оказались довольно хрупкими для такого прокачанного монстра, как Гоплит. Когда закончились трофейные слуги, он достал и уничтожил и свои кубы, как будто знал, что они могут нам пригодиться. Лишь кучу стекла мы нашли под остатками костей. Всех слуг, сука, нас лишил. Пока раскапывали завал, образовался небольшой проход в коридор, куда можно было спокойно пролезть. Во всяком случае, в еле освещенный коридор через дыру первым пролез Дан. Там было удобнее откидывать камни в сторону, просто больше пространства для маневра. Комнатка была уже на треть завалена. Следом пролез и я. Сначала разгребем все, найдем трофеи, а дележка начнется после. Я такого восторга от найденных сокровищ не испытывал никогда. Вроде достали уже все основное, но казалось еще немного, и мы тут станем невероятными богачами и найдем что-то необычное, да и доспех Вана надо было собрать полный, раз это раритет какой-то старой войны. Очень скоро стало понятно, что помешало Вану выжить. Скалопендры. Глава 17. Первому не повезло Дану. Ему, жадно ковыряющемуся на коленях в груди камней, в поисках хоть одного целого стазис-куба, смачно прилетело в спину от первой скалопендры, ворвавшейся в наш темный коридор, освещенный только фонарями. Он только вскрикнуть успел, когда тварь вцепилась жвалами в его ногу и попыталась его завалить. Я успел отреагировать, пинком отоварив твари парой ударов меча, разрубить тушку на несколько частей. Какого хрена? Откуда тут стража? Это же жилой этаж поддержки. Возмущению моего напарника не было предела. Еще бы, так подло отвлекли. Тише. Дан, кажется, мы влипли. За первой скалопендрой показалась в свете светильников и вторая, быстро из тени превратившаяся в многолапого врага, которого я также зарубил. Идентификация показывала, что эти твари была посерьезнее, чем те, с кем я дрался на поверхности и от которых мне пришлось бежать сюда. Ничего хорошего от появления этой парочки тут я не ждал. Внутренняя стража наместника. 9 ур. Только разобравшись с двумя тварями, я обратил внимание на освещенный участок коридора. На полу почти не было пыли, точнее она была по углам, а центр коридора был абсолютно чистым. Кое-где валялись куски железа, какие-то кости, небольшие хитиновые панцири тварей, которых я еще не видел. Видно, что тут постоянно кто-то передвигался. Ну кто, стало понятно сразу. Дан, мы успеем свалить в дыру? С ума сошел, мы туда столько камней накидали. Прикрой меня, я переоденусь в свой доспех. Иначе нам будет сложно, тебе советую сделать то же самое. Я не умею пользоваться сетами. Да откуда ты выбрался, из какой дыры? А забываю, что ты варвар-мертвяк. В общем, дай мне немного времени. Держи сумку генерала. Сумка Вана пока останется у меня. И вообще, почему они еще живы? Как ты пробрался в нижние жилые уровни, не столкнувшись с стражей. Они же должны быть уничтожены. Я рассказал короткую историю своей неудачной идеи с охотой на скалопендр, на что Дан громко и витиевато выругался. Кот, об этом надо было рассказывать сразу. У меня был маркер свой для стражи, пока есть контракт с наместником. Если бы ты упомянул, что пролез сюда, проигнорировав их, я бы не заключал контракт с системой. О, боги, их же тут тысячи и тысячи. Нас нашинкуют на тысячу мелких данчиков и котиков, а потом сожрут, а я не хочу, чтобы меня жрали. Я только недавно стал свободным. Вы, системщики, сплошные вредители. Да хватит жаловаться. Я тебе не всезнайка, пролез и пролез, зато тебя спас, будь благодарен и вытащи нас отсюда. Добычу делим пополам. И даже не спорь, нам нужно пересмотреть договор. Блять, какая нахер добыча и зачем это обсуждать сейчас? Выжить бы. Но ты же не отстанешь, да? Согласен. Мы ударили по рукам, и Дан отправился готовиться и переодеваться в свою старую броню. Ну а я остался снаружи прикрывать. Следующую пару монстров, бегущих мне навстречу, я встретил уже во всеоружии. Услышав топот множества лап, я на звук метнул два дротика и встретил удар первой выбежавшей скалопендры щитом, тут же отрубая ей пол башки. Живучую тварь, а затем и подоспевшую ей на помощь раненую товарку, пришлось тоже порубить на куски. Пока это было несложно. Вот только в этой тишине коридора понемногу начинал нарастать шум, постепенно выделяясь в настоящий гул. К нам спешили гости. Много гостей. Я и бы не сказал, что являюсь таким радушным хозяином, готовым к приему такого количества сразу. Зараза. Без юнитов как без рук уже. Пора доставать косу. Костяное жало уже давно прочно обосновалось у меня на поясе, как оружие последнего шанса. Твари навалились молча, и их сразу оказалось достаточно, чтобы меня окружить, несмотря на несколько круговых ударов, уничтоживших не меньше десятка вырвавшихся вперед. Я просто не успевал. Волна сбила с ног, и меня начали драть на части, пока неудачно. Жвала твари не могли справиться с латами, но дай им немного времени, и они вытряхнут меня из брони, как тушенку из консервной банки. Дэн, я уже откровенно орал, достав жало и хаотично разрубая все, что оказалось в пределах свободной руки. Даже такой неудобный шлем с рогами сейчас оказался отличной вещью. Твари не могли нормально добраться до головы, постоянно напарываясь на рога. Кобзда. Видимо, именно это и случилось с юнитами давно погибшего вора. Их просто рвали скалопендры, не давая даже возможности прорваться. Первая большая группа только начала раскапывать завал, как нарвалась на скалопендры, пришлось им сначала защищаться. Вон и камни, которые юниты успели оттащить, валялись по коридору, и несколько больших кусков обшивки коридора. Неплохую работу они проделали прежде, чем их уничтожили. Вану невероятно не повезло. Выбери он место появления в комнате, еще был шанс спастись. Держись. Раздался откуда-то крик напарника, и надо мной пронесся поток воздуха, отшвыривая всю кучу врагов в разные стороны и меня заодно с ними. Стало посвободнее, порубав ближайшую тварь, которую не задело потоком, я кое-как приподнявшись, спиной как каракатица пополз в сторону света, где меня уже за шкирку поднял одетый в здоровенные, толстые латы Дан. Валим отсюда. На, хватай светильники. «Нам нужно пробежать до перекреста. Может, погасим свет? Они на него агрятся. Чего? Они атакуют на свет. Уже поздно, кот. Они подали сигнал тревоги. Руби гадов». И мы вдвоем вломились в растрепанную толпу, только пришедшую в себя после заклинания гоплита. Дан был вооружен двумя полуторными мечами, которыми он крутил такие мельницы, что скалопендры просто не могли к нему подойти, и быстро двигался вперед, прижавшись к левой стене коридора. Мне пришлось, обмотав себя батареей и светильниками и взяв косу в одну руку, отбиваться от тех, кто приползал правее, заодно высвечивая пути напарнику. Зараза какая, этот дворянчик, мог же и сам взять светильник. Оставшихся тварей добили быстро, и пока возник перерыв до следующей орды, мы бегом рванули в одному Дану известном направлении, надеюсь, он знает, куда идет. В коридоре было полно разрушений, заметно это стало, как только мы отдалились от места нашего появления. Некоторые двери были просто-напросто выломаны, будто что-то здоровое долбилось в них и очень в этом преуспело. Скалопендры даже толпой такого сотворить бы не смогли, я же ковырял своей открывашкой и не преуспел. Значит, тут бродит как минимум один убермонстр. Ой, надо сваливать отсюда побыстрее. На перекресте столкнулись с очередной группой скалопендр, которую гоплит частично вынес взорвавшимся в куче твари фаербол. Раскаленное железо огненного шара насквозь прожигало тела скалопендр, хоть и не убивая их моментально, но нанося существенные повреждения и раны, что позволило нам быстро расправиться с ними. «Дальше, дальше, кот, за мной, у меня больше нет направленных атакующих, нужно время для отката. Давай батарею, будем открывать дверь». Я отсоединил батарею от светильника, погрузившись в полную темноту. Этот коридор не был освещен, как те, на которых я воевал с каннибалами. Тут царила непроглядная тьма. Прижавшись спиной к стене и нащупав рукой, что стою я прямо у той двери, что нам нужна, я выставил косу вперед. Мне оставалось только ждать. В коридоре была тишина, нарушаемая только звуками отстоящего рядом напарника. Дан возился долго, что-то матерился, видимо, не получалось. Но, наконец, дверь поддалась, и мы ввалились внутрь. Скалопендры не пришли. Стоило мне войти внутрь, как дверь передо мной закрылась автоматически. И я тут же почувствовал, как чья-то рука хватает меня за шею и начинает душить. От души вмазал кулаком в направлении руки. Еще и Дан где-то пропал и молчит. «Кот, ты чего дерешься? А нахрена ты меня душишь?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Душу, ты совсем что ли? Я пытаюсь снять с тебя светильник. У меня немного прокачано ночное зрение, и я вижу только твой силуэт. Давай их сюда и прекрати махать кулаками, а то получишь в лоб». Сняв с себя провода и плашки, я протянул их в темноту. Их тут же забрали, и спустя пару мгновений у нас наконец-то появился свет. «Ура!» Я огляделся. Мы находились в небольшом зале в сотню квадратных метров, заваленном каким-то непонятным хламом и здоровенными квадратными штуками. «Мы где?» «Не знаю, какая-то техническая комната. Что и для чего тут, не скажу, сразу говорю, я не разбираюсь. Пока побудем тут, нужно продумать план, как нам выбраться». Фух, от напряжения я почувствовал, что немного устал, и, опустившись на пол, уселся у стены. Дан в это же время продолжал обнюхивать комнату, ища что-то известное только ему. «Помощь? Зачем? Все равно сам не знаю, что ищу. Может, батарею найдем еще одну. Кстати, где ты так ловко научился пользоваться ими? Давняя история, некрасивая, рассказывать не буду». Отставив отдых, я решил помочь товарищу. Мы начали просматривать все, что есть в комнате. Агрегаты, стоящие в центре в количестве 4 штук, ответа на то, что они такое не давали. Хлам и ветошь, валяющиеся по углам в большом количестве, истлевшая до такого состояния, что, прикоснувшись к ней, она превращалась в труху, тоже оказалась бесполезной. Дан объяснил, что это контрабанда механиков, какие-то ткани с захваченного мира, которые эти самые механики продать не успели. Начальство на такой заработок своих подчиненных смотрело сквозь пальцы, большинство вообще с этого имели свою долю. Только алкоголь был запрещен, вот за него нещадно били. Как рассказал Дан, самые хитрые выпивохи умудрялись гнать самогон в аппаратах для душевых кабин и туалетах, вроде получалось ничего. На мой немой вопрос, откуда он это знает, напарник рассказал, что часто с ними выпивал и играл в кости, даже выигрывал, но все равно был должен куче народу. Долго нам отдыхать и расслабляться не дали, неизвестная тварь, ломавшая двери до этого, пришла и по нашей душе. Удар невероятной силы, просто вогнул толстый лист внутрь. Затем последовала целая серия таких же ударов, и под конец, острый шип проткнул помятый металл и начал как консервный нож выгрызать последнюю защиту. Подскочив к торчащему в комнате, двигающемуся шипу, я попытался отрубить его костяным жалом. Хрен там плавал, защита этой твари была просто невероятная. Дыра уже была больше моей головы, когда вслед за шипом в комнату влезла длинная шипастая лапа с клешнями. Вот ее мне удалось почти сразу отчекрыжить, из-за чего за дверью послышался жуткий вопль боли. Дан продолжал искать выход, но кажется, это было бесполезно. Вскоре он вернулся ко мне и встал с другой стороны двери, готовый рубить все, что полезет внутрь. Только обиженная моим ножичком тварь не спешила, а продолжала расширять проход все больше и больше. Попытка ткнуть в темноту жалом или косой натыкалась на что-то непробиваемо твердое. Следующую лапу я поймать не успел, как она, резко выскочив, ударила меня в грудь, отбросив к агрегату. «Руби ее, без тебя знаю». Наконец проход стал достаточно большим, чтобы внутрь спокойно пролез не только человек, но и скалопендра. Хотя бронированная тварь этого сделать до сих пор не могла, кинул идентификацию. «Пробойщик, штурмовик 15 ур, и не поспоришь, пробойщик еще тот, сука». Скалопендры попытались по одной штуке пробраться внутрь, но почти сразу же разбирались на запчасти. Мы встали с двух сторон разлома и не давали ни одной твари прорваться. Ситуация была патовая, эти твари будут тут тусить, пока нас не выкурит, а нам деваться некуда. Дан, а как затаскивали контрабанду? Что, прямо на виду у всех? Нет, конечно, сразу бы получили палок, официально же это запрещено. Протаскивали по каким-то туннелям, вентиляция, знаешь, есть идея, руби всех, я залезу на этот механизм и попробую посмотреть на потолке, и прошу, не отвлекай меня. В итоге я остался один, продолжая отрубать любую хрень, что пыталась пролезть внутрь. Видимо, до конца осознав, что до нас так просто не добраться, пробойщик начал снова вгрызаться в остатки двери, стараясь увеличить проход, за что и поплатился. В открывшуюся щель была видна морда твари, та же скалопендра, только с массивным рогом и двумя уже отрубленными клешнями, потеря которых особо не повлияла на ее функциональность. Зато удлинение очень даже повлияло. Ха! Коса проходит над самым рогом и кончиком костяного лезвия буквально вырывает глазную выпуклость твари вместе с жвалом, отчего та моментально оттягивается в темноту, а ей на смену бросаются уже две скалопендры. Теперь они могут пролезть, почти впритык, но могут. Идентификация показывает, что это стража 12-13 уровня, и сразу чувствуется, что они гораздо более прокачанные, чем предыдущие твари. Коса разрубает туши не с первого раза, застревая, порой просто нанося чудовищные раны, но не настолько критичные, чтобы тварь окочурилась. В итоге обе твари, слишком рано рванувшие в атаку, застревают в проходе, просунувшись почти наполовину. Порубленные, без жвалы части туловищ, они все равно пытаются проползти вперед и достать меня, отрубив от их шевелящихся тел все, что может меня атаковать, и оставив в проломе живые туши, слабо шевелящиеся. Я повернулся к напарнику, а тот прыгал с одного механизма на другой и что-то высматривал на потолке. «Кот, тебе придется залезть ко мне, тут есть люк, но он открывается в четыре руки. Отходи на тот, что справа от меня». Я пометил, где надо нажимать. Немного разбежавшись, я высоко подпрыгнул и ухватился за край агрегата. Высота у него была приличная, больше 4 метров, и до потолка еще пара оставалась, так что стоять на нем было можно спокойно. Сделал я это очень вовремя, так как туши пораненных многоножек неожиданно кто-то выдернул с той стороны, и внутрь нашей последней крепости начали пролазить новые существа. Таких я еще не видел. Небольшие твари метрового роста, с тонкими ножками, отливающими металлом, и двумя острыми вертикальными жвалами. Твари были чем-то похожи на клопов-вонючек с почти треугольными хитиновыми панцирями и подвижной, быстро клацающей своими жвалами головой. Идентификация не порадовала. Твари были почти полноценными гоплитами. Штурмовик, 14 ур. Это еще что за твари? Дан, восклицательные и вопросительные знаки. А боги, кот, это сейчас совершенно не важно. Давай, отжимай те скобы. Их нужно просто отогнуть. С третьей попытки у меня получилось отогнуть тугие скобы и держать их в таком виде. То же самое сделал и Дан. Но ничего не произошло. Мы стояли и смотрели молча друг на друга, и, кажется, в глазах моего напарника начиналась читаться паника. Комната тем временем заполнялась штурмовиками, которые пока не могли до нас долезть, но сдаваться не собирались. Они взгромождались друг на друга, и постепенно пирамида из их тел увеличивалась, через проем, еще освещенный светильниками. Твари лезли сплошным потоком, перехватив инициативу у многоножек. «Руби их давай, что стоишь, я посмотрю, что можно сделать». Прорав данную команду, я с разбега перепрыгнул на следующий механизм и начал рассматривать потолок. Скобы тут тоже присутствовали. Получается, что люк находится посередине между агрегатами, и нажимать надо с четырех сторон, так как стоило прекратить давить на скобы, как они тут же возвращались на место. Быстро поискав в кошеле что-то похожее и крепкое по размеру, я нашел только несколько шлемов от комплектов красноперых, после чего, отогнув две скобы, засунул их туда. Если я правильно понял, как это работает, то после отжима всех скоб люк должен упасть. В это время Дан выпустил заклинание потока, разметав скопившуюся толпу штурмовиков, а затем, достав длинную серебристую косу, похожую по форме на мою, только из металла, и начал яростно рубить подпирающих снизу тварей. Я продолжил свой путь к спасению, повторив на втором агрегате такие же действия. Дан уже не мог отвлекаться, слишком уж много было тварей. Пришлось прыгать на третий механизм и повторять действия, где я застрял на пару минут, потому что пришлось тоже порубить несколько живчиков, оказавшихся уже почти на уровне. Затем я прыгнул к напарнику. Штурмовые твари уже заняли все три агрегата и почти окружили нас на четвертом, последнем. Если сейчас мы не откроем, то это точно все, боги. Кот, встань и дерись, неужели ты не видишь, что это наш последний бой? Все, шансов нет, я не знаю, как открыть этот люк. Не время этим заниматься. Руби их, может мы сможем прорваться. Заткнись, Дан, или я тебя скину к ним нахер. Дай мне минуту. Отогнув последнюю, я засунул туда очередной шлем, на этот раз мотоциклетный, не раз меня выручавший. Ну давай, сука, работай. Я со всей дури саданул кулаком по потолку. Нихера. Тогда я достал молот гоплита и начал херачить им по люку, и буквально первый же удар дал результат. Заржавевший механизм тронулся, и часть потолка буквально наклонилась на пару сантиметров. Я продолжал бить и бить. Дан уже был вплотную ко мне, его коса творила просто чудовищные вещи, уничтожая штурмовиков пачками. И системные боги меня услышали. Кусок потолка упал четко между двумя агрегатами, раздавив кучу тварей. Мы прыжком тут же оказались на ней. Это была настоящая узкая лестница с небольшой площадкой снизу, похожая на трап самолета. Взобравшись повыше, мы смогли оглядеться. Над нами чернотой зиял узкий проход, выходящий в маленький коридор не больше метра высотой. Комната под нами была уже полностью заполнена тварями в несколько слоев. И как теперь закрыть? Ответа на этот наиважнейший вопрос у меня не было. Закрыть люк лестницу мешали все те же шлемы. Мы почти спаслись, оказавшись в более безопасном месте, правда, ненадолго. Пришлось снова доставать косу и уже в два рыла крошить и отталкивать подбирающихся все ближе штурмовиков. Отчаявшись, Дан запустил фаербол в дальние скобы, подпирающие их шлемы, и получилось достаточно удачно выбить один, заодно поубивав и ранив много монстров. Идея показала себя отличной. Теперь уже настала моя очередь метать дротики в попытке выбить оставшиеся. Потравив все оставшиеся, я смог выбить только три. Пути в узкий лаз для нас не было. Воевать с такой ордой тварей там будет просто невозможно. И хотя сейчас мы занимали господствующее положение, нас с трех сторон защищала лестница и стены. От отчаяния Дан начал материться на неизвестном мне языке, отчего у меня аж глаз задергался, так это взбесило. Мы еще не сдохли, а он уже истерит. 50-летний с плюсом трус. Дан, заткнись, заткнись. Богами прошу, дай подумать. И я прописал напарнику леща, хотя по шлему и было не так уж и сильно, но это заставило его замолчать и, видимо, начать включать соображалку. Кот, есть вариант, я сделаю кольцо огня, ты уходи в лаз вверху, как только я выполню заклинание, спрыгивай на механизм и доставай свои заглушки, я сожгу всех внизу. Мы быстро убираем из двух сторон и прыгаем обратно, как ты видел, лестница не сразу опустилась, а боги, я надеюсь, что и закроется она не сразу. Давай, я быстро забрался в узкий тоннель, а Дан прыгнул прямо на кишащий кучей тварей агрегат, где крутанулся и выпустил стену огня, который просто смел всех с агрегатов. Затем он начал выбивать шлемы. Спустя пару мгновений, я присоединился к нему и сделал то же самое с другой стороны. Лестница начала, жалобно скрипя, медленно подниматься, когда мы, наконец-то запрыгнув на нее, оказались в безопасности. А нифига, твари, очухавшиеся от огня, полезли толпой, и нам пришлось еще минут пять драться, прежде чем проем не стал таким узким, что туда никто не мог пролезть. Все, выбрались. Глава 18. Это было достаточно нервно. Я валялся в темном невысоком коридорчике и смотрел куда-то вверх. Заруба далась тяжело, прокачанные твари просто не давали возможности мне их убивать, слишком уж высокоуровневыми они были, да уж, такую бы армию, да в моих целях. Хотелось курить. Эфеп, прошу простить мою панику, это было неблагородно, но пойми меня правильно, умирать в самом расцвете сил, став практически богачом, не входило в мои новые планы, поэтому я немного сорвался. Постараюсь больше такого не устраивать. Точнее, ты тоже постарайся в такие переделки не попадать, пока наш контракт заключен. Ладно, знаешь, я не больше тебя хочу сдохнуть в этой темноте от лап каких-то тварей, у меня так-то задач куча, важных. Люди ждут, планета целая ждет, когда я всех там поубиваю. Поэтому договорились, и добычу пополам, ты согласился, помнишь? Да помню я, у тебя торгашей в дворянском генеральском роду не было? Не знаю, у матушки много помешано кровей, адрианская, юрганианская, есть частичка малорнской, поэтому по ее стороне вполне мог быть кто-то из предков купцом, это не считается зазорным. Моя мать была 15-й женой отца, так что не такой уж я и дворянин, хотя папаша и старался дать всем своим детям хорошее образование. А ты это к чему? Забей в общем. Что делать будем, Дан? Куда нам дальше? Светильники то пропали, и я вообще ничего не вижу. Сейчас хоть спичку найду посветить. Спичку я не нашел, нашел зажигалку, еще купленную в крепости. Осветив спасительный лаз, мы пришли к неутешительному выводу. Выбора было всего два, направо и налево. Узкий коридорчик был очень чист, будто тут постоянно прибирались, ни пылинки на полу и стенах. Хоть дышать вековой пылью не надо, и то хорошо. Недолго выбирая, мы поползли направо, попытались, так как именно этот путь вел нас в другую сторону от коридора с могилой Ивана. Неожиданно возникший мощнейший поток воздуха просто оторвал наши тела и понес их в противоположную сторону. Кричать, пытаться удержаться, было просто невозможно. Мощным потоком нас уносило туда, куда мы изначально ползти не собирались. Дан полз за мной, и он же впоследствии послужил моим стопором, когда неожиданно вписался в стену, в месте, где коридор разделялся на две ветки. Тут уже удалось задержаться и переждать поток воздуха. Зажигалку я потерял, пока пытался зацепиться за гладкие до ужаса стены. Сейчас оставалась надежда только на прокачанное зрение Дана. Твою ж мать, это мы сколько мы летели? Я думал сдохну от нехватки воздуха. Вентиляция. Да уж, вроде были случаи, когда тут даже убивало кого-то из механиков. Порыв воздуха работает через определенное время. Нам нужно быстро доползти до места, где можем зацепиться, иначе так и останемся тут. Двигаемся. От норки коридора были еще меньше, чем тот, по которому мы передвигались. Чтобы там двигаться, нужно было уже это делать ползком. Пришлось тащиться обратно. На этот раз мой напарник был впереди. Мы проскочили нашу лестницу, так до конца и не закрывшуюся, и продолжили движение дальше. Нам даже относительно повезло. Дан успел наткнуться на еще один небольшой аппендикс в коридоре, забившись в котором мы и остались ждать следующий поток. Выглядело это место как очередная лестница вниз, но вот как открывать ее изнутри было совершенно неясно. Мы обшарили каждый миллиметр плоских стен и нашли только зазоры для лестницы. Никакой понятной системы для открытия изнутри. В принципе логично, если враг воспользуется вентиляционными шахтами, то спуститься он фактически нигде нормально не сможет, только прорубая стены или пол, на что обязательно среагирует местная сигнализация, если она, конечно, еще работает. Дальше оставалось только сидеть и ждать следующего порыва воздуха. Если суммировать время движения и ожидания, то чуть больше получаса у нас есть на то, чтобы продвигаться дальше и искать место для выхода в жилые или не очень помещения. А есть варианты подняться на уровень выше? Да не знаю я, ползем дальше. Ага, так продолжалось достаточно долго. Нам чудом удавалось успеть заныкаться до следующего порыва ветра в очередном от норки и продолжать двигаться в узком начинающем надоедать коридоре, пока мы не выползли в небольшую комнатку, где можно было подняться в полный рост. Круглая комната, в которую выходило более десятка одинаковых коридоров, по одному из которых приползли и мы. Дополнительным плюсом было то, что она была немного освещена, что давало возможность оглядеться. На высоте в мой рост находились небольшие ниши и скобы, уцепившись за которые мы переждали очередную волну и начали думать, что делать дальше. Мощный поток воздуха бил откуда-то сверху, распределяясь дальше по этим коридорам. Да уж, слишком много было вариантов, куда двигаться. Но в итоге один из коридоров оказался предпочтительнее, так как оттуда постоянно тянуло обратно теплым воздухом, в то время как другие ничем подобным не выделялись и наоборот пропускали воздушный поток только вперед. Туда мы и полезли, где после пары поворотов наткнулись на небольшую дыру, ведущую вниз. Судя по разрезанным краям, поработал очередной пробойщик, старательно вырезав неровное отверстие, откуда и тянул теплый воздух. При этом уморившись загнуть пол наверх так, чтобы воздух уходил вниз, а не продолжал движение по коридору. Время было в обрез. Нужно туда спускаться. Внизу было достаточно светло, чтобы оценить то место, где мы находились, и то, что я увидел, привело меня в замешательство. Матка, 23 ур. Прямо под нами находилась здоровенная длинная туша скалопендры, размером в несколько человеческих ростов. Ее короткие конечности даже не доставали до пола, настолько тварь была толстой и круглой. Как она передвигалась, было совершенно непонятно, видимо, как червяк, сокращая мышцы, или ее специально таскали. То, что она точно находилась тут непостоянно, было видно по огромному потоку слизи, выделяющимся из твари и уходящим в один из темных коридоров. Она сюда охлаждаться что ли приползает? Жар, исходящий от ее тела, был серьезным. Она откровенно была горячей штучкой. Из здоровенного тела, утолщенного на конце, и не имеющего дополнительных жвал на задней части, несколько находящихся рядом паукообразных тварей ежесекундно извлекали небольшие коконы или яйца с существами. Сквозь прозрачную пелену были видны маленькие скалопендры, которые, видимо, в будущем и становятся армией стражи наместника. Помимо нянек, таскающих коконы зародышей, вокруг матки терлось около десятка стражей, выступающих в роли охраны, и больше никого не было. Охренеть, какая она здоровая, а уровень был просто запредельно высоким. Как убить такого монстра, я даже не представлял, зато, видимо, представлял Дан. Он начал проявлять подозрительную активность, полез в свою с таким трудом добытую родную сумку и что-то искал. «Вот теперь я узнаю это место», – прошептал он. «Отсюда можно легко выбраться на поверхности, добраться до города. Что же, Эфеб, благодарю за мое спасение, но на этом наши пути расходятся. Ты уж извини, что так получилось, но я не на твоей стороне. То, что предлагал Мор мне Ивану, слишком ценно, чтобы я не попробовал рискнуть даже спустя столько лет». Тут же перед глазами появилась мешавшая понять, что происходит, плашка с текстом. «Внимание! Благородный Дан разрывает контракт с Эфебом Котом. Предупреждение. Гоплит Дан, нарушение контрактного законодательства в третий раз приводит вас к статусу отверженный. Любой представитель системы будет видеть в вас врага. Статус неизменяем». И следом выплыла очередная плашка. Личное задание для Эфеба Кота. Убить отверженного гоплита Дана. Время не ограничено. Награда вариативна по выполнению задания. И пока я пытался достать нож, пытаясь ударить первым, предатель, навалившись на меня сверху и прижав руки, ударом небольшого тесака, который он достал за мгновение до того, как начал говорить, просто отрубил мне ноги. Даже без замаха, это какой там пробой был, что он так легко это сделал. Затем срезал мою сумку с пояса и, виновато улыбнувшись, схватил меня за загривок и скинул прямо на тревожно двигающуюся под нами горячую тушу. Сука, я даже слова сказать не успел. Все, что я смог сделать, это достать в полете нож и, выпустив наружу жало, вонзить его в бронированный панцирь монстра. Уж чего, а пробоя моего жала хватит и для такой туши, не только у этого урода есть мощное оружие. Раздался дикий визг, такой противный, что у меня, и так охреневшего от боли, уши в трубочку свернулись. Вцепившись двумя руками в рукоять, я неистово разрезал начавшую шевелиться и куда-то двигаться подо мной тушу и, просунув одну руку внутрь, пытался удержаться на взбесившемся звере. Тварь была просто кипяток, если бы не толстые латы, я бы тут прямо сжарился, но под горячей броней было гораздо прохладнее. Неожиданное предательство просто выбило меня из колеи, и если бы не моя жажда жить, и неимоверная злоба на человека, в которого я поверил, то я бы, наверное, не стал бы сопротивляться и, свалившись с туши, попал бы под челюсти охраны. Растянув края грубой шкуры, я начал прорезать куски плоти дальше и постепенно вползать в задвигавшееся в непонятном мне направлении тело матки. Успел заметить, как Дан, мягко спрыгнув на пол светлого коридора, кольцом огня уничтожил всех тварей и бегом, даже не обернувшись в мою сторону, направился в сторону одного коридоров, который имел еще рабочее освещение, видимо, окончательно списав меня со счетов. Убью, суку. Отвлекаться было нельзя. Несущаяся как паровоз тварь постоянно долбилась о стены, пыталась перекатываться, чтобы сбросить и уничтожить источник боли. Я смог прорезать плоть монстра достаточно глубоко, даже удалось полностью заползти в тварь и, немного выдохнув, продолжил прорубать путь внутрь твари. Ситуация была максимально стрёмная, ноги жгло невыносимо, все лицо и рот были полностью залиты кровью и слизью твари, но хотя бы внутри было не так жарко.